Глава 32. Платье Люциан тоже прислал красивое. Платиновое под цвет моих волос, словно покрытое драконьими чешуйками. Оно облегало фигуру, ну, очень плотно, подчеркивая каждый изгиб. Почему я абсолютно не удивилась? А вот драгоценности, напротив, полыхали золотом. Камни напоминали раскаленное солнце. Я даже нашла их в местной Максити. Араилы. Пустынные слезы. Одни из самых дорогих в этом мире. Очень редкие. Туфли тоже искрились золотом, и если бы я не знала, что Валентайн с Люцианом смотрят друг на друга драконами, я бы точно решила, что это такая шутка. Или проверка? Чье платье наденет? Хотя в случае Валентайна это, скорее всего, было просто очередное развлечение. Поэтому я без зазрения совести задвинула присланные им коробки подальше, а вот подарки от Люциана поставила на самое видное место. Во-первых, чтобы не забывать, чья я невеста. А во-вторых, чтобы помнить о том, что мне очень нужно поговорить с архимагом, недоопекуном, о нынешнем положении дел. Поскольку из комнаты мне выходить было нельзя, а кормить меня не посмели, я занималась тем, что штудировала информацию по опекунству. Ее было много, в том числе о том, что государство действительно назначает определенное содержание, которое опекун имеет право расходовать только на нужды подопечного. В случае обнаружения того факта, что опекун пользовался этими средствами в личных целях, на него налагался огромный штраф, то есть попросту требовалось возместить в казну все средства, которые были ему выплачены для содержания за все время. Опекун обязался обеспечить воспитанника всем необходимым, как то одежда в объеме не менее 2 нарядов на сезон, обувь, 2 пары на каждое время года. Для девочек и мальчиков различались средства личной гигиены, и лично я у себя не досчиталась много чего. Не говоря уже о скудных комплектах белья и одежде, а заодно и об обуви. Раньше я никогда так скрупулезно не собирала сведения и не проводила инвентаризацию, но в случае с Хитаром мне явно потребуются серьезные аргументы. «Ленор!» В комнату заглянула Тирина и прошептала. «Ты просила сказать, когда архимаг вернется. Так вот, он вернулся». «Очень хорошо». «Спасибо», — поблагодарила девушку и поднялась. «Только не говори, что я тебе сказала». «Не скажу», — заверила ее и пошла в ванную. Как подсказывала практика моего мира, к деловому разговору надо готовиться серьезно. Поэтому я предпочла надеть то самое фиолетовое платье, в котором ходила в академии и в котором становилась старше лет на 5 минимум. Даже строгая форма не превращала меня во взрослую настолько, как оно, но сейчас это было мне на руку. Поэтому волосы я закрутила в пучок и затыкала его шпильками, найденными на нижней полочке в ванной. Поскольку дядя Хитар соизволил вернуться почти что к ужину, я была очень голодная и очень злая. Именно эта злость придавала мне решимости действовать и действовать решительно, поэтому спустя пару минут я уже стояла у дверей его кабинета. Не просто стояла, уже заносила руку для удара, когда услышала: «Пока лучше ничего не предпринимать». «Мы не можем это так оставить», — прорычал смутно знакомый голос. «А я и не говорю, что мы оставим это так. Просто мне нужно время понять, что происходит». «Понимай быстрее и помни, что моя жертва гораздо серьезнее твоей». «Фу, как пафосно-то!» В кабинете что-то хлопнуло, и, судя по воцарившейся после этого тишине, разговор был прерван. Затем раздалось короткое ругательство, дядя помянул Драха, после чего что-то скрипнуло, и я все-таки постучала. «Гойс, я же сказал не беспокоить!» — почти прорычал Хитар, поворачиваясь ко мне. Честно, я думала, его разорвет, когда он осознал, кто перед ним. «Кто разрешил тебе выйти из комнаты?» «Я сама», — честно призналась я. «У меня к вам очень серьезный разговор, который не терпит отлагательств». Не дожидаясь ответа или приглашения, я прошла в кабинет и опустилась в кресло. В отличие от обители Валентайна, здесь стол стоял перпендикулярно окну, а за моей спиной остался шкаф с книгами, подозрительно мерцающий, будто накрытый охранным щитом. Также мерцал придвинутый к столу секретер, в остальном, из-за плотно задернутых портьер, в кабинете царил полумрак. Здесь все было шоколадно-кремовое, причем настолько кремовое и шоколадное, что у меня в сотый раз заурчало в животе и захотелось лизнуть подлокотник. «Вон! Из моего кабинета!» — процедил Хитар, вцепившись в свои с такой силой, словно собирался их оторвать. «У меня не хватает комплектов одежды, обуви и белья», — начала без дальнейших предисловий. «Как минимум. Если не говорить о косметике и ежемесячных походах в женские салоны. Напомните, когда я в последний раз там была?» Почему-то я была уверена, что никогда. Женскими салонами здесь называли салоны красоты, и девушкам по достижении определенного возраста действительно полагались такие визиты, не говоря уже о врачах, то есть о местных целителях. О здоровье здесь было принято заботиться заранее, даже несмотря на уйму магических процедур, ускоряющих выздоровление и устраняющих любые симптомы. Архимаг медленно, но верно багровел. У рыжих это отчетливо видно сразу, поэтому красные неровные пятна, кляксами расползающиеся по хищному лицу, не затер даже полумрак. «Свет не хотите включить?» Поинтересовалась я и щелкнула пальцами. Над нами вспыхнул крохотный шарик. Вообще-то, пальцами щелкать было не обязательно. Расчетно-контурная магия не так работает, но практика в выстраивании простейших просчитанных бытовых контуров не помешает, да и вышло эффектно. У Хитара дернулся кадык. «Мы уже обсуждали это», — сквозь зубы выплюнул он. «Тебе и твоему брату не помешает скромность и ограничение, чтобы помнить о том, кто твои родители и что они совершили». «Да, Ленор, на что ты еще соглашалась? Честно говоря, я начинала понимать Макса и его злость». «Все течет, все изменяется», — ответила спокойно, не поддавшись на провокацию о родителях. «Сейчас я, например, считаю, что достойна всего самого лучшего, и Макс тоже. В том числе, я сегодня читала Кодекс прав подданного Дарании, телесное наказание родитель или опекун вправе применять только за серьезные проступки, например, такие как мелкое хулиганство, которое привело к причинению вреда и ущерба сторонним лицам и наложению штрафа на родителя или опекуна. Это первое. Второе. После совершения самого факта такого наказания родитель или опекун должен немедленно пригласить целителя, дабы сразу же устранить его последствия. И третье. Они допустимы до 17 зим. А моему брату уже исполнилось 17. Возраст Макса я выяснила через Тирину, воспользовавшись мелкой женской хитростью. То есть, повздыхав на тему, что не знаю, что дарить брату на 16-ю зиму. Горничная округлила глаза и сказала: «Так 18 же ему по весне будет». «А я что сказала?» Сделала большие глаза. В общем, выкручивалась как могла. Зато выяснила, что в следующем году Макс тоже идет на подготовительные курсы, а с осени начнет обучение в Академии Драконова. Должен начать, по идее. Сейчас он учился в городской школе, но это я уже сама додумала, окопавшись в местной системе образования для людей. «Считаешь, что я недостаточно для вас делаю?» — прищурился Хитар. «Да нет, кое-где вы просто чрезмерно усердствуете, а кое-где забываете. Но у вас, наверное, много дел. Исключительно поэтому, правда?» Равен прищурился. Кажется, до него понемногу начинало доходить, что Ленор, которая пикнуть не смела против, сменилась достойным противником. И что я действительно могу устроить ему неприятности в связи с его произволом. Не знаю, как насчет него, но я прямо чувствовала решительную ярость, струящуюся по венам, и отступать точно не собиралась. Все точки в наших отношениях мы расставим сейчас и сразу. «Что же?» — произнес Архимаг очень медленно, будто каждое слово давалось ему с большим трудом. «Вижу, общение с Терн-Ар-Драгоном пошло тебе на пользу». «Вы даже не представляете, насколько». Здесь полагалось улыбнуться, но я только чуть подалась вперед. «Итак, мои требования, Архимаг. Первым делом вы приглашаете к моему брату целителя и устраняете последствия порки. Сейчас же пошлете за ним. Вторым, просматриваете список необходимых мне вещей, его я уже составила, и приобретаете их в самое ближайшее время. Третьим, извиняетесь перед Максом и говорите, что такое никогда больше не повторится». «Что?» — очень тихо спросил Равен. «Вы меня слышали?» «Я не стану извиняться перед...» «Станете», — перебила я. «Или мы пообщаемся на эту тему в другом месте и в присутствии свидетелей. А в-четвертых, предоставите мне размер моего содержания и содержание моего брата, чтобы я могла оценить ваши дальнейшие усилия и их соответствие затратам». Меня ударило яростью. Ярость взгляда короткого и пронзительного, ненавидящего. «Зачем брать на себя заботу о детях, если их ненавидишь?» Увы, этот вопрос был риторическим, и задавать Хитару его я не собиралась, поскольку уже сказала ему все, что считала нужным. Сейчас просто-напросто поднялась. «Распорядитесь, чтобы ужин мне подали в спальню. Сегодня я хочу побыть одна». Как меня не размазало архимаговой злостью, оставалось загадкой. Видимо, моя собственная оказалась сильнее и держала меня как каркас. Я поднялась к себе с чувством полного удовлетворения, прекрасно понимая, что если он не выполнит хотя бы одно из моих требований, мы этот разговор продолжим. И уже совершенно в другой обстановке. Тем не менее, спустя какое-то время философского созерцания парка и невесть почему манящей меня беседки, я услышала голос в коридоре. Хлопнула дверь в комнату Макса, и я облегченно вздохнула. Целителя все-таки привели. А спустя какое-то время мне в комнату подали полноценный и довольно сытный ужин. Этой ночью я спала как убитая. То ли сказались все напряжения последних дней разом, потому что я едва успела коснуться щекой подушки и закрыть глаза, а открыла их исключительно потому, что лучик солнца щекотал мне нос. Погода здесь просто радовала. Каждый день солнечно, хотя уже наступила местная осень. Поэтому сейчас я поймала себя на мысли, что лежу и улыбаюсь. Кажется, это была первая моя настоящая беззаботная улыбка с тех пор, как я проснулась в постели Люциана. Стоило вспомнить про Люциана, постель и предстоящий ужин, улыбка ушла и прихватила с собой беззаботность. Мне сегодня еще с Сезаром предстояло общаться. Если бы только это. С Люцианом, его папой-драконом и мало ли с кем там еще. Не считая собственного дяди-опекуна. Вздохнув, отбросила пока что лишние мысли в сторону и подошла к окну. Раскрыв занавеси, посмотрела поверх ограждения на улицу. Эта улочка ничем особым не отличалась. Она тянулась вдоль таких же богатых домов, как этот, украшенная красивыми фонарями с узорчатыми старинными плафонами. Дальше я, в общем-то, ничего и не видела. Эх, погулять бы сейчас! Но, увы. По расписанию у меня завтрак. После завтрака визит девушки из местного салона красоты. Мне будут делать прическу и макияж. Потом обед, а после обеда и до открытия портала из Королевского дворца дядя пригласил к нам с Максом учителя, чтобы преподать урок драконьих манер. У них там, как выяснилось, свой этикет и правила, нарушать которые категорически нельзя. Это могут счесть оскорблением. Все это мне передала Терина, когда пришла забирать после ужина посуду. Постояв и посмотрев немного на улицу, я отпустила занавеси и пошла приводить себя в порядок. Когда ко мне заглянула горничная пригласить на завтрак, я уже была полностью готова. Во всех смыслах. Образ Белоснежки оставила на лучшие времена, надела опять мрачное платье, завязав волосы в пучок. Пусть Архимаг при виде меня сразу вспоминает про свои обязательства, а заодно и наш разговор. Завтрак прошел в состоянии семейного нейтралитета. С Хитаром мы едва перекинулись парой слов, и те звучали как «доброе утро». Что касается Макса, он вообще на меня не смотрел. Намеренно избегал моего взгляда и всячески игнорировал. Когда я спросила, готов ли он встречаться с его наисветлейшеством, брат метнул в меня убийственный взгляд. «А у меня есть выбор?» — язвительно поинтересовался он. После чего продолжать разговор не возникло желания. Стоило нам закончить завтрак, как Макс вскочил и исчез, напоследок громко хлопнув дверью. «Иногда воспитательные меры просто необходимы», — заметил Хитар, по-своему истолковав мое молчание. «Иногда необходимы внимание и любовь», — парировала я и посмотрела на него в упор. «Вы уже подготовили отчет по моему содержанию и содержанию Макса?» «Да, перешлю тебе через Эвиль ближе к обеду». Сегодня Архимаг был на удивление спокоен и благодушен. Ноздри не раздувал, красными пятнами не покрывался, выставлять меня со своими привычными командными интонациями не спешил. На миг даже мелькнула мысль, не поселился ли в его теле тоже кто-нибудь другой. Но я тут же ее отмела. Во-первых, сама мысль была бредовой. Во-вторых, это было уже не смешно. Ну а в-третьих, и самое простое объяснение. Не обладая зачатками мозга, архимагами не становится. Просто мы с ним в самом деле прекрасно друг друга поняли. Хитар явно знал, что и где он делал не так. Понимал, что я вправе требовать того, что требую, поэтому и пошел на мировую. Открытым оставался только вопрос с Ленор. Почему она все это терпела? Почему не интересовалась местными законами, своими правами и правами своего брата? Но этот вопрос пока что стоял не в приоритете. Поэтому я кивнула, поблагодарила за завтрак и пошла к себе. Тем более, что вот-вот должна была приехать местный стилист-визажист. Девушка и впрямь приехала без опозданий, с тремя помощниками, которые тащили раму и холст, и все вспомогательное, что требовалось для создания образа. «Доброе утро, Терри Ларо!» — поздоровалась она. «Меня зовут Имона Лавиль. Сегодня я буду работать над созданием вашего образа. Покажите мне свой наряд». Я подошла к коробке от Люциана и достала платиновое платье, словно сплошь состоящее из чешуек. «Да, прекрасный выбор. Натаминские реды». «Что?» «Эти чудесные чешуйки кажутся невесомыми и хрупкими», — улыбнулась Имона, из-за чего ее круглое, усыпанное веснушками лицо стало еще более солнечным. «Но особая магия их создателей делает любую одежду неуязвимой для любого оружия. В древности из них делали свои наряды каани, племя женщин-воительниц, не боявшихся бросать вызов даже темным драконам. Сейчас такое платье подчеркивает внутреннюю силу женщины, которая его надевает». «Вот как?» — сказала я, устраивая платье на кровати. «Я не знала». «Об этом мало кто знает», — Имона покачала головой. «Я просто помешана на каане, на их истории. Говорят, что Тамия создала их неуязвимыми для темной магии, чтобы немного сбить спесь создания Лазантира. На самом деле существование этого племени исторически не подтверждено, они считаются легендой. Но я бы очень хотела верить, что они были. И, может быть, где-то есть до сих пор». Имона покачала головой. «Так, болтать на эту тему я могу долго, но нам с вами лучше уже приступать. Покажите мне еще украшения, пожалуйста, и вашу обувь, чтобы я могла сразу увидеть образ». Пока помощники устанавливали холст, Имона изучала мой наряд. Кусала губы, наклоняла голову, даже кисть взяла, что-то прикидывала. Я же рассматривала платье, которое прислал Люциан, уже совершенно по-другому. Получается, это был символ сильной женщины, и то, что он видел во мне эту сторону, неожиданно отзывалось как-то совсем глубоко. По-другому. Иначе. Возможно, он видел меня гораздо лучше, чем я его. «Садитесь туда, где вам будет удобно». Имона недоуменно оглядела скудную обстановку комнаты. Об этом я как-то не подумала. «Я попрошу принести нам еще стулья или кресла». Спустя несколько минут нам действительно принесли еще мебель, я села в кресло, рыженькая Имона тоже, остальные разместились на стульях. «Еще один вопрос, прежде чем мы начнем. Хотите просто уложить волосы волнами и украсить, или полностью убрать наверх?» Я представила, как, сидя за столом у драконьего короля, то и дело отмахиваюсь от локонов, пытающихся влезть в тарелку. «Лучше высокую прическу». «Хорошо. Я вас поняла, Терри Ларо». Хорошо, что у меня уже был опыт создания макияжа и образа силами помощников Люциана перед балом. Поэтому я сейчас не таращила глаза, не удивлялась просьбам повернуться, наклонить голову, хотя ко мне даже не прикасались, и в целом просто наслаждалась процессом. Когда Имона закончила макияж, к зеркалу она меня не отпустила. «Образ должен быть полным, чтобы его можно было оценить», — сказала она и взялась за прическу. Под ее пасами волосы взлетали и опадали, то ложились шелковыми лентами на спину, то снова поднимались в воздух и там застывали до следующих магических распоряжений. Иногда смешно щекотали кожу, иногда буквально шевелились. Теперь я знала, как ощущаются шевелящиеся волосы. К нам то и дело подбегали помощники, приносили всякие пузырьки, из которых то сыпалась какая-то полупрозрачная и явно магическая пыльца, то сверкали искрами какие-то зелья, впитывающиеся в мои пряди. «Мы закончили», — торжественно произнесла Имона и отступила. Одевайтесь и можете подойти к зеркалу. На этот раз она сама взмахнула рукой, отгораживая меня от себя и своих ассистентов стеной плотного тумана. Я переоделась, прикасаясь к чешуйкам на платье кончиками пальцев. Надела туфли и украшения. Скинула руку. «Я готова!» Стена из тумана развеялась, и я шагнула в центр комнаты. Помощники тут же замахали руками и создали зеркальную поверхность в полный рост прямо передо мной. Я решила не удивляться, но в следующий момент поняла, что не удивляться уже не получится. Потому что из магически созданного зеркала на меня смотрела не Елена Харитонова и уж точно не Ленор Ларо. Эта девушка была мне незнакома. Я даже не представляла раньше, что могу быть такой. «Я назову этот образ невеста принца», — произнесла Эмона, явно любуясь делом своих рук. Я же не могла отвести взгляда от собственного отражения. От идеальной прически, в которой вольностями были лишь несколько тонких прядок завитков, остальные пряди были уложены красивыми волнами наверх. От подчеркнутых тенями глаз, ставших еще больше, и оттененных нежным, светлым цветом губ. От платины, стекающей с моих волос на платье, подчеркнутой теплом драгоценных камней и разгорающихся золотым пламенем на кончиках туфель. «Совершенство!» — вздохнула девушка. «Позволь, я сохраню твой образ для коллекции». Она что-то еще делала, кажется, какими-то заклинаниями добавляла творение своих рук в портфолио. Что касается меня, я просто рассматривала себя в зеркале. Хочу, могу, имею право. Очнулась только от ее голоса. Вот это, чтобы разобрать прическу. Имона протянула мне пузырек, в котором бились о пробочку крохотные голубые искорки. «Распылишь над головой, когда потребуется, и можно просто расчесывать волосы. А это для макияжа». Мне вручили кисть. «Пройдешься водой по холсту, и все краски растворятся. На нем и на тебе. Ничто другое не сможет повредить ни прическу, ни макияж. Они защищены магией, так что смело можешь гулять под дождем или на ветру». Я все-таки поймала свою челюсть на попытках уйти вниз. В прошлый раз мне ничего такого не делали. Макияж сошел сам, укладка тоже сама развалилась. «Хорошо», — покорно согласилась я. «Спасибо. Имона, то, что вы сделали, это очень красиво. Невероятно!» Девушка улыбнулась. «Спасибо, Терри Ларо. Чудесного вечера!» Они собрались так же быстро, как и пришли. Мне оставили только холст, пузырек и кисточку. Ну и чудесный образ, из которого мне, если честно, не хотелось выходить. Не хотелось, но идти на обед в платье Люциана — это перебор. Поэтому я оставила его на постели, как и драгоценности, туфли поставила рядом. После обеда, за которым меня очень пристально разглядывал Хитар, словно пытаясь найти изъяны, и по-прежнему игнорировал Макс, мы с братом сразу пошли на ликбез по драконьему этикету. Надо отдать должное, лишним это не оказалось, потому что у драконов действительно было очень много традиций, которым в определенных обстоятельствах требовало отдавать дань. И очень много заморочек, которые точно стоило знать перед общением с королевской семьей. Нас отпустили только за полчаса до открытия портала, и я взлетела наверх. Разумеется, торопиться мне было особо некуда. Одеться я успевала, но мне не терпелось снова увидеть себя в новом образе. Правда, едва шагнув в комнату, я поняла, что что-то не так. Под ногой хрустнуло. Еще и еще. Я перевела взгляд на кровать, и платья на нем не нашла, потому что оно было на полу, ошметками, клочками, отдельными чешуйками валялось во всей комнате, безжалостно изодранное на куски.